Глава 7. 11 ноября 1863 года. Питтсбург, штат Пенсильвания. В следующий раз мы с миссис Карнеги увиделись лишь после ужина. После 42 дней, проведенных на страннике в бурных водах Атлантики, дней, наполненных скукой и неприходящей тревогой, и еще 8 дней пути до Питтсбурга в трясущейся душной карете, моя новая жизнь в качестве другой Клары Келли началась незамедлительно. Разумеется, я не рассчитывала на долгую передышку в своих новых покоях. Вряд ли мне сразу дали бы возможность помыться с дороги и хорошенько передохнуть. Но я думала, что меня официально представят всему штату прислуги и проведут небольшую экскурсию по особняку Карнеги, ознакомив с планировкой здания. Однако миссис Силли сразу ушла, оставив меня наедине с миссис Карнеги. Та передала меня в руки угрюмого мистера Холлируда, а дворецкий тут же отправил меня работать, объявив, что можно начинать готовить на вечер хозяйскую спальню. Пресвятая Дева Мария, что значит «готовить»? Почему спальню надо готовить, если там просто спят? Я никогда не чуралась тяжелой работы на родительской ферме, но это была совершенно другая работа. Я ухаживала за животными, наводила порядок в доме, полола грядки на поле, собирала урожай, помогала маме стирать и стряпать на всю семью. Я не имела никакого понятия, чем занимаются личные горничные богатых хозяек. Немногие знания о жизни домашней прислуги я почерпнула из маминых воспоминаний о тех давних днях, когда она подвязалась посудомойкой. Все мои помыслы были сосредоточены лишь на получении этой работы. Я напрочь забыла о том, что мне придется ее выполнять. Но миссис Карнеги считала, что я все знаю и все умею, и потому я попыталась получить необходимые сведения у мистера Холлируда, пока он вел меня по лабиринту запутанных коридоров и черных лестниц в хозяйскую спальню. Придав лицу выражение почтительной кротости, я смиренно произнесла: «Мне хотелось бы служить миссис Карнеги как можно лучше. Может быть, вы расскажете мне о её предпочтениях и привычках? У каждой хозяйки свои запросы». Мистер Холлируд сдержанно хмыкнул. «Я полагаю, ее запросы не отличаются от запросов ваших прежних хозяек. Ей нужна помощь с переодеванием, прической и прочими дамскими процедурами. Ее одежду следует содержать в чистоте и порядке. То же касается и её личных покоев. Ей требуется сопровождение на прогулках и светских мероприятиях». Когда мы поднялись на верхнюю площадку изогнутой лестницы из красного дерева, мистер Холлируд помедлил и обернулся ко мне. «Только не ждите, мисс Келли, что я буду давать вам какие-то указания. Не знаю, как принято в Европе, но здесь, в Америке, ни дворецкий, ни экономка не надзирают за личной горничной хозяйки дома. Личная горничная подчиняется только хозяйке, в связи с чем ее положение в доме является, можно сказать, исключительным, и она независима от прочего штата прислуги». Меня удивило, что дворецкий не захотел помочь мне. Неужели он настолько загружен собственными делами, что не мог выделить 10 минут на инструктаж новой служанки, пусть даже это и не входило в его обязанности, как он не преминул уточнить? Разве это такая уж непосильная задача? Я всегда думала, что если счастливы хозяева, то счастлива и прислуга. Но, конечно, не стала высказывать эту мысль. Вслух я произнесла совсем другое. «Разумеется, мистер Холлируд, спасибо за разъяснение». Он открыл дверь, выходящую на лестничную площадку, и отступил в сторону, освободив мне проход. Я вошла в спальню, не менее роскошную, чем гостиная на первом этаже. Обтянутая ярко-синими шелковыми обоями, расписанными вручную молочно-белыми розами, декорированная шторами и покрывалом с таким же пышным узором, комната напоминала маленький садик с настоящими цветами, вьющимися по декоративным шпалерным решеткам. Рядом с кроватью находилась мягкая кушетка, видимо, предназначенная для дневного отдыха и позволяющая прилечь, не снимая корсета. Деревянные изголовья и изножья широкой кровати украшали резные розы, а прямо напротив располагался мраморный туалетный столик. И над всем этим великолепием возвышался огромный камин с массивной полкой из красного дерева, посередине которой стояла раскрашенная статуэтка Херувима. Ошеломленная пышным убранством, я застыла на месте, изумленно озираясь и представляя себе, как хорошо спится посреди этой шелковой роскоши. К тому времени, когда я более-менее пришла в себя и обернулась поблагодарить мистера Холлируда, он уже ушел, бесшумно прикрыв за собой дверь. Удалился незаметно, как и подобает хорошо вышколенному дворецкому. Оставшись одна, я окончательно растерялась. В отсутствие зрителей я совершенно не знала, что делать. Но нельзя же бесконечно стоять столбом. Для начала я решила ознакомиться с обстановкой, чтобы потом притвориться опытной в обращении с хозяйкиными вещами. Я обошла спальню, открывая шкафы, сундуки и комоды с верхней и нижней одеждой и запоминая, где что лежит. Но как бы мне ни хотелось задержаться среди изысканных тканей и тонкой вышивки, я перешла к туалетному столику, выдвинула ящик под зеркалом и принялась изучать кремы, духи и лосьоны, которыми пользовалась миссис Карнеги. Я попыталась запомнить точное расположение вещей, разложенных на белой мраморной столешнице. Набор из 4 щеток для волос с ручками из слоновой кости, такие же расческа и зеркальце, маленький кожаный футляр, 4 флакона с ароматическими маслами. Платья миссис Карнеги, все в темных тонах, хранились в смежной со спальней небольшой гардеробной. Я внимательно рассмотрела их, пытаясь понять, каким образом всевозможные съемные воланы и турнюры крепятся к самому платью. Долго дивилась я и на ванную комнату. Настоящее чудо с огромной ванной на бронзовых львиных лапах, с туалетом со смывом и с проточной водой, лившейся в фарфоровую раковину с мраморной полкой. Но больше всего меня поразил и удивил примыкающий к спальне кабинет миссис Карнеги. Там стоял письменный стол из розового камня, буквально заваленный бумагами. Я, конечно, не стала в них рыться, но все же окинула поверхностным взглядом. Я ожидала увидеть приглашения на светские приемы, меню домашних обедов, списки продуктов для экономки и повара, письма к знакомым и от знакомых. Но бумаги содержали какие-то непонятные цифры, загадочные названия вроде «Пайпер» и «Шифлер» и контракты металлургического предприятия. Зачем миссис Карнеги подобные документы? Неужели она разбирается в таких вещах? Может, в Америке женщины из высшего класса занимаются предпринимательством наравне с мужчинами? Да, в Ирландии женщины, особенно замужние или вдовы, тоже работают, но только по дому, и лишь в самых отчаянных обстоятельствах им приходится трудиться на фабриках и заводах. Пробили маленькие часы на каминной полке, и я поняла, что хозяйский ужин скоро закончится. Вспомнив о замеченной мною в шкафу стопке белья, нуждающегося в починке, я уселась на простой стул у стены и занялась штопкой. Пусть миссис Карнеги войдет и увидит, что я уже приступила к своим обязанностям, как и пристала хорошей горничной. Я начала латать черный шелковый чулок, стараясь сделать стежки с лицевой стороны незаметными, как меня научила мама. В безопасном убежище хозяйской спальни, согретой горящим в камине огнем, меня быстро поклонило в сон. Веки отяжелели, иголка с ниткой выскользнула из пальцев, но тут в коридоре послышались шаги. Я встрепенулась, открыла глаза и даже успела поднять упавшую на пол иголку и вернуться к работе, прежде чем в комнату вошла миссис Карнеги. Дверь широко распахнулась, я вскочила на ноги и застыла по стойке смирно. Не сказав мне ни слова, даже не посмотрев в мою сторону, миссис Карнеги прошла через комнату, села в мягкое кресло перед туалетным столиком и, не глядя в зеркало, принялась вынимать из волос шпильки. Она вела себя так, словно меня и не было. У меня возникло странное чувство, будто ей мешало мое присутствие. Хотя, возможно, она меня проверяла. Я бросилась к ней. Ничего не зная о конкретных обязанностях личной горничной, я предположила, что служанка должна помогать госпоже переодеваться ко сну. «Позвольте мне помочь вам, мэм». Сощурив и без того крошечные глаза, она посмотрела на мое отражение в зеркале. Ее лицо оставалось непроницаемым. Но она убрала руки и разрешила мне распустить волосы. Вынимая шпильки, миссис Карнеги носила старомодную прическу с прямым пробором, высоким узлом на затылке и обрамляющими лицо прядями, уложенными гладкими петлями над ушами. Я заметила, что она вся напряглась, застыла каменным изваянием. Ее как будто стеснял этот простой ритуал, по идее, привычный для женщины ее положение. Но почему хозяйку богатого дома смущают услуги служанки? Возможно, семейство Карнеги и вправду разбогатело совсем недавно, как судачили мисс Куин и мисс Коин. Когда я закончила с прической, миссис Карнеги поднялась с кресла, чтобы я занялась ее нарядом. Я уверена, многие дамы сочли бы ее черное платье слишком строгим и слишком простым. Гладкая ткань, без узоров, никаких украшений, кроме вертикальных складок по бокам. Но фасон все равно был гораздо затейливее и изящнее всего того, что мы носили дома. Я быстро оглядела платье, пытаясь понять, как его расстегнуть, и, наконец, обнаружила ряд крючков, скрытых под декоративным швом на спине. От волнения у меня тряслись руки, и я так долго возилась с крошечными крючками, что уже отчаялась добраться до нижних слоев одежды. Я ждала раздосадованных замечаний хозяйки, но она как-то странно притихла и спокойно наблюдала за моими усилиями в зеркале. Окаянные часы на камине размеренно тикали, отсчитывая долгие минуты, в которые я медленно освобождала миссис Карнеги от мягкого кринолина из конского волоса, обтянутого защитным чехлом, от корсета, нижних юбок и пояса, на котором держались шелковые чулки. Наконец, я сняла с нее все, кроме нижней сорочки. В этой простой хлопковой рубашке без рукавов, доходящей ей до колен, с распущенными белоснежными волосами, рассыпанными по плечам, миссис Карнеги стала похожа на девочку. Крошечную и совсем беззащитную. Такая миссис Карнеги меня не пугала. Но я ощутила неловкость и смущенно уставилась в пол. Наверное, что-то почувствовав, она нахмурилась и строго проговорила в попытке напомнить мне о моей роли. «Ты ничего не забыла?» Я совершенно не представляла, что она имела в виду. Я попыталась быстро сообразить, какие еще обязательные процедуры могут понадобиться светской даме перед отходом ко сну, но на ум ничего не пришло. «Прошу прощения, мэм, я жду указаний». «Ты не обработала мне ногти, девочка», — сказала она, указав на столик, где, должно быть, находился маникюрный набор. Видимо, на моем лице отразилось полное недоумение, потому что миссис Карнеги ткнула пальцем в хрустальную чашу, рядом с которой лежали посеребрённые инструменты, и раздраженно пояснила: «Набери сюда горячей воды и начинай подпиливать и полировать». «Да, мэм, впредь я уже не забуду». Я сделала ей реверанс, схватила хрустальную чашу и со всех ног бросилась в ванную. Мама часто рассказывала о запросах требовательных дам из семьи лорда Мартина, но, наблюдая за тем, как в чашу льется вода, я не вспомнила ничего такого, что было хоть как-то связано с уходом за ногтями. Да и откуда бы мама об этом знала? Она мыла посуду, чистила картошку, и дальше кухни ее не пускали. «Пресвятая Дева Мария, что же мне делать?» Когда я вернулась в спальню, миссис Карнеги снова сидела в кресле рядом с туалетным столиком. Я поставила хрустальную чашу на столик, опустилась перед хозяйкой на колени и спросила: «Я могу уточнить, в каком порядке вы предпочитаете проводить процедуру, мэм?» Она секунду помедлила, пристально вглядываясь мне в лицо. «В каком порядке она проходила у твоих прошлых хозяек?» По выражению ее лица было трудно понять, она проверяет мою компетентность или сама мало что смыслит в данном предмете. Быстро взглянув на разложенные на столе инструменты, две пары тонких маникюрных ножниц, кожаный полировальный брусок и несколько флаконов с ароматическими маслами, я решила импровизировать. Обычно мои хозяйки сперва держали руки в воде, чтобы размягчить кожу вокруг ногтей. Потом я подравнивала ногти, полировала их мягким бруском и втирала в кожу крем или масло. «Но если вы предпочитаете другой порядок, я сделаю так, как вы скажете, мэм». «Меня устроит обычный порядок, при условии, что на полировку ногтей уйдет не меньше 5 минут», — сказала она, опустив руки в воду. Занимаясь ногтями, я обратила внимание, что руки у миссис Карнеги очень шершавые, покрытые трещинками и темными пятнами, суставы же на пальцах распухли, словно у старухи, хотя старой она не была. Правда говоря, они напоминали руки моей мамы, женщины, всю жизнь усердно трудившейся и не чуравшейся тяжелой грязной работы. а вовсе не нежные ручки богатой дамы. Когда я втирала в кожу крем с розовым маслом, наши взгляды на миг встретились, и мы обе испытали неловкость. По комнате пронесся холодный сквозняк, и я поняла, что окна чуть приоткрыты. В наступившей тишине я произнесла, заикаясь: «Хотите, завтра с утра я первым делом разожгу камин, мэм? В спальне к тому времени будет прохладно». Она посмотрела на меня так, словно я пригрозила убить ее во сне. «Надеюсь, девочка, ты не думаешь, что в этом доме царят расточительство и разгульная роскошь?» Я на миг замерла, прекратив втирать крем. «Конечно, нет, мэм». «Я надеюсь, что нет. Последняя горничная от миссис Силли почему-то решила, что мои сыновья чеканят американские доллары. Уверяю тебя, наш успех обусловлен исключительно бережливостью и упорным трудом». «Да, мэм». «И даже будь мы транжирами, доктор рекомендует проветривать спальни и приоткрывать окна на ночь для циркуляции воздуха и поддержания здоровой атмосферы в доме». Она поднялась с кресла и выпрямилась во весь свой крошечный рост. «Я полагаю, что это практикуют и в тех домах, где ты работала раньше?» В ее голосе послышались обвинительные нотки. Я растерялась, не зная, какой ответ будет правильным. Стали бы спать с приоткрытыми окнами хозяева и хозяйки англо-ирландских домов, где работала настоящая Клара Келли. Это было бы странно при вечно сырой и холодной ирландской погоде. Хотя, может быть, так действительно принято в высших кругах. У богатых свои причуды. Миссис Карнеги пристально смотрела на меня, словно пытаясь отыскать на моем лице следы осуждения. Я окончательно растерялась. Казалось, мое мнение о ней волновало ее так же сильно, как меня волновало ее мнение обо мне. В эти мгновения я кое-что поняла. Мир богатства и роскоши действительно был для миссис Карнеги в новинку. В мой первый день в ее доме от разоблачения меня спасло только неведение самой хозяйки.